Глава третья. Собственно, что я понял после визита Ганса? Что строительный бизнес может приносить неплохой доход. Вот только много сил он будет забирать, по крайней мере, на начальном этапе, просто неимоверно. Да, все это можно и нужно переложить на плечи преданных помощников, но пока с их наличием у меня тоже были определенные проблемы. Но вообще вырисовывалась интересная картина. Строительная фирма, на которую я обратил внимание просто для того, чтобы замаскировать мои движения на участке, при должном развитии и финансировании, может стать вполне себе высокодоходным подразделением. А наряду с крафтом, антиквариатом и шахтами я смогу накопить капитал быстрее, чем рассчитывал. Причем находясь в рамках закона, и что более важно, нарабатывая определенную репутацию. Ведь без репутации ни в одном мире нельзя нормально функционировать. Своей репутацией я гордился в прошлом мире. Пора начинать строить ее и здесь. Ганс уехал озадаченный вопросами, а именно, какая конкретно техника и какие конкретно специалисты нам нужны для выполнения предстоящих строительных задач. Да, у фирмы «Созидатель» была универсальная общестроительная лицензия. Вот только я, как архитектор, понимал, что есть узкие специалисты, без которых нормальный дом не построишь. Выгнать фундамент и сделать электрику один и тот же человек, конечно, может, но он либо будет неоправданно дорог, либо сделает все через задницу. В общем, волей-неволей я втянулся в планирование. И, кстати, не жалею об этом. Более того, у меня внутри даже начало расти какое-то радостное возбуждение. В прошлом мире было все устроено по-другому, но мое становление происходило примерно так же. Только вместо обычных людей и техники там я скооперировался с другими одаренными. Мы строили и учились. Строили и учились. Собственно, этим я занимался всю жизнь. Да-да, учился я тоже всю жизнь, потому что многомерная вселенная — предоставляло много шансов и сюрпризов. А учитывая мое природное любопытство, это было самое то, что мне надо. Единственное, что я понял, ну, кроме всего того перечня, что он рассказал о технике и о людях, это место, где эта самая техника будет находиться. Созидатель когда-то имел производственную площадку, которую потом забрали за долги. Далее он арендовал землю, где одержал всю технику. А после того, как распродал почти всю технику, он уже ее начал брать в долг у других. Понятно, затраты росли, чистая прибыль падала. С таким управляющим банкротство было делом времени. Теперь же надо было отстраивать все сначала. Я уже примерно полазил по сайтам и посмотрел предложения. Все, что я видел, либо не подходило мне, либо стоило каких-то сумасшедших денег. Была мысль уже обратиться к Тундреву или к Аркадию, но не лежала душа у меня к этому. Слишком часто обращаться за помощью — это показывать свою слабость. Я думаю, что такой вопрос, как получение собственной производственной базы, я смогу решить самостоятельно. Я думал об этом не просто так. У меня были наметки. Когда я рос в семье Вавилонских, как я уже говорил, у меня было сомнительное направление воспитания. Но у меня был полный доступ к библиотеке, в том числе и огромной библиотеке деда, которую, кстати, после его смерти отец продал за большие деньги, не читая книги за что-то ценное. Идиот. Жалко, что я на тот момент не мог этому никак помешать. Но я знал, кому это все продано. Возможно, в будущем я это верну, просто как память о деде. Любимые мои книги были по истории. Во-первых, так я получил информацию об этом мире, куда меня занесло. А во-вторых, я просто любил историю и понимал, что без ее знания будущее строить очень сложно. И в этом я много раз убеждался. История меня интересовала в том числе военная. Но тут был один нюанс. История побед и поражений пишется победителями. И вот как раз тут может быть много неточностей. Но у меня было преимущество. На тот момент был жив мой дед, и при редких встречах я пытал его расспросами о походах. Его победоносный поход в Лихтенштейн, за что ему и была дарована указом его императорского величества земля и усадьба, запомнил дед очень хорошо. Возможно, потому, что после того похода он провалялся полгода на грани жизни и смерти. Такое вряд ли забудешь. Но рассказы его были эпичными. Это была так называемая «Вторая война за независимость», когда королевство Лихтенштейн решило отделиться от империи. Они подготовились знатно. Народ был накручен на свержение многовекового ига. А еще, как всегда, в этом были заинтересованы окрестные государства, которым нифига не улыбалось то, что прямо в сердце Европы находится анклав Российской империи. И был он им как бельмо в глазу. Собственно, они помогали Лихтенштейну как деньгами, так и людьми с оружием. При этом еще чинили всяческие помехи для прохода имперской армии через свои земли. Тянули они до последнего, пока на тот момент уже частично независимый Лихтенштейн окапывался и готовился к обороне. Уже когда император психанул и сказал, что если его не пропустят добром, то он заодно с Лихтенштейном захватит часть европейских государств по пути. Тут уж войска пропустили. И генерал Вавилонский ввел их на территорию Лихтенштейна. Не любил он рассказывать про то время. Хмурился каждый раз. И пытался отшутиться на мои вопросы про великую победу Великой Империи, как она была описана во всех учебниках. Заметил лишь пару раз, что никакого величия в многочисленных смертях там не было. Но один момент я запомнил. Как все так получилось, что большинство мятежников в плен не сдавались? Нет, это не потому, что их ждала казнь. Империя и император были лояльными к своим гражданам. Они все еще считали население Лихтенштейна своим. Просто некоторые мятежники были настоящими фанатиками, предпочитая смерть плену. Когда уже почти вся территория была освобождена, последние из них забаррикадировались на окраине Вадуца в древнем форте с дурацким названием «Солнышко». Кто и когда умудрился назвать так мощнейшее фортификационное укрепление, я понятия не имел, но факт остается фактом. Осада «Солнышка» продолжалась больше месяца. Осажденных морили голодом, круглые сутки бомбардировали разнообразными калибрами, но они не сдавались. Собственно, там и получил ранение мой дед, когда остатки измученных мятежников, просто чтобы не умереть от обезвоживания, пошли на прорыв. У них почти получилось. Они пробились до самой ставки главнокомандующего, и моему деду пришлось вступить в бой лично. Да, его телохранители устояли, но при этом он сам чуть не помер. Но дальше форт «Солнышко» и прилегающие к нему земли ждала интересная история. Как осажденные мятежники заминировали там все вдоль и поперек, так и имперские войска накидывали туда кучу всего взрывоопасного, некоторая часть из которого не разорвалась. В общем, весь кусок земли до недавнего времени, напоминающий лунный пейзаж, наверное, был на первом месте в мире по плотности неконтролируемых взрывчатых веществ на единицу площади. После войны его отписали одному из имперских военачальников. А затем он начал передаваться из рук в руки с неизменным снижением цены. Сначала быстро, а затем все медленнее и медленнее. Отгадка была проста. Как ни пытались, люди просто не могли его разминировать. Да и при всем при этом, это была мешанина из бетона и металла. И было трудно придумать ей толковое хозяйственное назначение. Изначально было понятно, что для того, чтобы очистить территорию от остатков фортификационных сооружений, понадобится сумасшедшее количество денег. А делать все в этих условиях, когда в любой момент кто-то может взлететь на воздух, дураков не было. В итоге этот участок и сейчас висел на продаже за условные 1 миллион рублей. Подобный кусок земли в округе, для примера, стоил в 100 раз больше. Но желающих как-то не находилось. Поэтому я запрыгнул в машину, и Боря отвез меня туда. Еще задолго до приближения по дороге начали появляться знаки с предупреждением, что дальше вы следуете на свой страх и риск. Насколько-то мы проехать еще сумели, пока не уперлись в запертые ворота и невысокий забор из колючей проволоки, которая опоясывала весь участок по периметру. По большому счету, большего здесь и не надо. только дурак полезет туда, внутрь. Я послушал землю и улыбнулся. Действительно, взрывчатки там было столько, что он на некоторых старых имперских складах не бывает. А здесь все было разбросано по земле, и кое-что могло не то, что от касания, а от громкого звука сдетонировать. Пошел бы туда только самоубийца. Я обошел ворота и посмотрел сквозь щель в колючей проволоке. Ну да, фотографии в интернете не передавали всей этой картины. Я улыбнулся. Там было сказано, что это очень перспективный участок с очень выгодным месторасположением. Из этих двух фраз правда была одна. Месторасположение было действительно выгодное. Дело в том, что во время войны этот участок был на окраине, а прямо сейчас Вадуц разросся и в эту сторону. Но уже за участком находились частные дома и коттеджи, а сама эта земля получилась буквально в черте города. «Зачем мы сюда приехали?» – поинтересовался Боря. «Да вот, хочу прикупить земельку». Боря закашлялся в этот момент. Он шел к семечке. Откашлившись, немного покраснев, он махнул рукой. «Вы серьезно? Вот это кладбище самоубийц?» «В смысле кладбище самоубийц?» «Ну, он так называется, кладбище самоубийц. Это как бы подтекст с двойным дном», — сумничал Боря, подобрав умное слово. «Сюда реальные самоубийцы приходили. Им и делать-то ничего не надо, просто пройти несколько метров внутрь. Обязательно на что-то наступали и взрывались. Ну и вторые невольные самоубийцы, которые охотники за сокровищами. Ходит легенда, что у мятежников там осталась их казна. В момент защиты у них не было еды, но у них было достаточно много золота, которое спонсировали окрестные государства для их так называемой праведной борьбы. Вот оно там осталось». «И что? Много золота там было?» «Кто знает», — покачал головой Боря. «Как говорю, это все слухи. Но говорят, что очень много. Поначалу даже имперцы пытались собственными силами все это разминировать. Но, потеряв десятки саперов, они плюнули на это дело. Дело в том, что тут не простая взрывчатка, а, говорят, использовалась магическая, которую невозможно разминировать». В этот момент я сканировал окружающее пространство и согласно кивнул головой. А слухи не врали. Действительно, до сих пор некоторые мины были запитаны невидимым магическим полем. Прошли уже десятки лет, но тот, кто строил эту оборону, был толковым специалистом. Накопители магии, что остались глубоко под землей в руинах, до сих пор питали охранную систему. Предполагаю, что еще лет на 50 энергии бы хватило. А дальше уже можно было попытаться сделать обычными средствами. Но это совершенно не точно. В общем, здесь есть где разгуляться. Я задумчиво заглянул в планшет и посмотрел на цену в миллион. Внизу стояло окошко, где было написано «Сделайте вашу ставку». Я подумал и набрал 500 тысяч. Подумал еще немножко, стер и поставил 250. Взглянул еще раз на участок, хмыкнул, поменял на 100 тысяч и нажал кнопку «Отправить». Каково же было мое изумление, когда на экране с громким звуком появилось сообщение. «Поздравляем! Вы стали обладателем участка номер... Вам необходимо внести в течение 3 дней полную оплату. В противном случае... Вам будет начислен штраф в размере 50%. Объект недвижимости вам не достанется, а эту сумму вы будете обязаны выплатить в качестве штрафа в соответствии с законом». «Твою мать! Что там?» – озаботился Боря, пытаясь заглянуть мне через плечо. «Кажется, кладбище самоубийц теперь наше». «Да ладно!» – удивился Боря. «А вы точно справитесь?» «Не знаю, но это не важно. Для начала надо справиться с оплатой взноса. Поехали в магазин». Ехал домой, судорожно прокручивая в голове возможные способы поступления денег. Аркадия я отмел сразу. Да, скорее всего, он даст мне эти деньги, вот только еще больше влезать к нему в долг мне не хотелось. Я ведь еще не отработал старый за саму фирму. Тундрев? Ну, тут вариант. Знаю, он своими деньгами рисковать не будет, но точно подскажет кого-то, кто мне эти деньги займет. Скорее всего, по проценту, и точно придется говорить, на какие цели. Этот вариант тоже отметается. Значит, надо продать что-нибудь ненужное. А как говорил один умный персонаж, которого я знал в прошлом мире, Для того, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное». Я улыбнулся. «С этим у меня все в порядке. Моя мастерская была похожа на филиал мусорки. Я скупал все ненужное, что могло принести в перспективе хоть какой-то доход. Но вот где найти покупателя?» Тут зазвонил телефон. Я с улыбкой увидел, что это адвокат. А я знал пока всего одного адвоката. Я нажал кнопку приема. «Теодор, здравствуйте. Аркадий Иосифович попросил меня вас набрать. На ваш адрес пришел отказ от претензий от герцога Иванова». «Так, секунду. Вы сказали на мой адрес? А как вы узнали об этом?» «Ну, Теодор, вы задаете странные вопросы. Я же ваш адвокат. Все ваши данные — это мои данные. Они дублируются мне на почту». «Вот как? Что-то я не припоминаю, чтобы я давал на это согласие». «Теодор, но вы же понимаете, здесь так делаются дела. Вы можете отказаться от моих услуг. Но так работать гораздо быстрее и приятнее. Или вы имеете какие-то претензии к выполняемой мной работе?» «Да нет, все нормально». «Так что там конкретно?» «Да, собственно, я вам все уже сказал. Участок принадлежит вам, претензии Иванова отзываются». «Но», — уточнил я, вызвав веселый смех пожилого юриста. «Вы уверены, что здесь есть «но»?» «Даже не сомневаюсь. Оно же там есть?» «Конечно, есть. В течение 3 месяцев вы обязаны...» «Сейчас прочитаю дословно. Выстроить имение площадью не меньше 1000 квадратных метров, дабы целевое назначение участка соответствовало изначальному. Вот. Через 3 месяца назначена уже ведомственная комиссия. Ну и участок должен содержаться в чистоте и порядке. После прибытия на место комиссия оценит, что вы сделали, и в случае, если им что-то не понравится, то земля отойдет наиболее адекватному землевладельцу, который в состоянии привести ее в порядок». «Дайте-ка я угадаю. Этот наиболее адекватный наверняка герцог Иванов?» «Вы очень быстро соображаете, Теодор. Вы не думали пойти в юриспруденцию?» «Спасибо, но нет. Пришлите мне эти заключения на почту». «Так они у вас же есть на почте. Это просто ко мне тоже приходят копии». «А, ну да, точно». «Если будут еще какие-то вопросы, всегда к вашим услугам». «А, спасибо». Я положил трубку. «Проблемы?» — уточнил Боря. «Никаких проблем. Кроме того, что моя покупка кладбища... Или нет. Лучше я буду все-таки называть его «Солнышком». Мне так больше нравится. Так вот, моя покупка «Солнышко» оказалась совсем не своевременной». «Почему это?» — простодушно удивился Боря. «Да потому что у меня сейчас есть куда потратить деньги и силы». «И на что ты будешь их тратить?» «Я? Буду строить образцово-показательное фальшивое имение». «Что значит «фальшивое»?» — удивился Борис. «Ну, это такое, которое будет красиво выглядеть и потом быстро продастся». «А в чем смысл?» «Смысл в том, что мне не нужен этот клочок земли. Мне нужна усадьба, завещанная дедом. То, что построю я...» Я на секунду задумался. «А с другой стороны, зачем его продавать? Боря, у тебя сколько площадь квартиры была, которую ты снимал?» 40 квадратных метров, осторожно сказал Борис. «Ну а против 1000 квадратов ты против не будешь?» «Теодор, ты меня иногда пугаешь», смотрел на меня Борис. «Я не хочу жить в фальшивом имении». «Не, ну это совсем не точно. Я просто думаю, что для хорошего человека ничего не жалко. Можно сделать и не фальшивым». «Но вот что делать с деньгами?» «Извините, тут я вам не помощник», — смутился Боря. Я не выдержал и засмеялся. «Да это был риторический вопрос самому себе. Прелесть денег заключается в том, что их всегда вокруг тебя бесчисленное множество. А проблема людей заключается в том, что они не видят эти деньги. Ну, или не видят возможности, как их получить. Что, в принципе, одно и то же». «А вы видите?» — осторожно спросил Борис. «Ага. Талант у меня такой», — сказал я. «И самые быстрые деньги я вижу...» Я улыбнулся. «Давай порули к гильдии тенеборцев. Пора мне познакомиться с этими интересными людьми и предложить им свои услуги». Правительственный дворец князя Бабшильда Лихтенштейнского. Приемная. Герцог Иванов вышел из приемной князя нахмуренный. В Все у него в последнее время шло через задницу. Теперь вот князь заортачился, решил поднять налоги на импорт вина в Лихтенштейн. Фактически весь импорт алкоголя княжества забрал под себя Иванов. Он и так делился с князем налогами. Причем этот хитрый старик поднял внутренние налоги, независимые от империи. То есть, по факту, все деньги останутся внутри княжества. Империя, к слову, уже давно не повышала эти налоги, являясь государством богатым, им было достаточно. А вот местному князю явно было недостаточно. Ведь герцог Иванов не первый раз замужем и знал, что львиная доля всех внутренних налогов оседает в карманах княжеской семьи и их пособников. Что уж тут говорить, ведь он был знаком с этим не понаслышке, так как сам являлся приближенным князя. Но иногда князь и своих пощипывал, чтобы они не расслаблялись. Вот и сейчас был как раз такой момент. «Ваша светлость!» — раздалось сбоку, и герцог недовольно повернул голову. В приемной сидел невысокий толстенький человечек с характерным обрюзшим лицом человека, любителя всяческих нездоровых развлечений и, соответственно, противника здорового образа жизни. Герцог на секунду нахмурился, но память на лица у него была практически идеальная. «Граф Вавилонский», — изобразил Иванов небольшую улыбку. «Какими судьбами в наших краях?» «На аудиенцию к его светлости», — кивнул Вавилонский заискивающе. «Ну да, возможно, у него там, в империи, были какие-то связи, но здесь, в Лихтенштейне, он никто, и звать его никак». «И с каким вопросом, если это не секрет?» «Ну...» — замялся Вавилонский. «Не то чтобы это секрет. Дело в том, что вы слышали про последнее приобретение князя на аукционе». «Шахматы!» — улыбнулся герцог. Он знал любовь князя ко всяким бесполезным, но очень дорогим безделушкам. Конечно же, он об этом знал, потому что князь тратил на это не всегда свои деньги. Иногда Иванову приходилось за это платить. «Не только не видел, но и играл. Он уже всех задолбал этими шахматами». Последний герцог, конечно же, не сказал вслух, а просто так подумал. «И что?» «Дело в том, что это подделка. Настоящие шахматы у меня с собой». Он похлопал по дипломату. «Ну вот как?» — нахмурился Иванов. «Любопытно. Покажете?» Вавилонский открыл коробку. «Вы позволите?» — протянул руку герцог. «Да, конечно». Иванов тоже любил артефакты и предметы искусства. Точнее, не так. Он в них разбирался, и разбирался очень неплохо, но вот любить... Он считал, что это бесполезная и бессмысленная трата денег. Однако он всегда все делал основательно. Также он в этом хорошо разбирался, чтобы соответствовать своему уровню общения. Ведь подавляющее большинство окружающих его снобов были без ума от всяких дорогущих, бесполезных штучек. Сейчас Иванов покрутил в руках одну фигурку, затем другую. «Удивительно. Они фактически идентичны. Да более того, я бы сказал, что это они и есть. Вот эта царапина на слоне. Я клянусь, что 2 дня назад она была на слоне в партии, которую я выиграл». «Как такое может быть?» — удивился Вавилонский. «Я не знаю. В общем, так, я пойду с тобой, Петр Сергеевич». Уважительно обратился герцог к простому секретарю князя. «Ну как простому?» Петр Сергеевич сидел на этом месте уже не один десяток лет и решал очень много вопросов. Например, какие документы показать князю, а какие, возможно, задержать, а за дополнительную плату и вообще потерять. Герцог, понятное дело, дружил с ним и знал его хорошо. «Петр Сергеевич, голубчик, разрешите, я зайду к князю с графом Вавилонским?» «Секундочку, ваша светлость!» — вежливо сказал пожилой мужчина и поднял трубку. «Ваша светлость, герцог Иванов просит зайти вместе с графом Вавилонским. Говорит, что у него есть важная информация по делу Вавилонского». Иванов усмехнулся. «Молодец, Петр. Не зря сидел на своем месте. Он ему и слова не сказал, а тот точно знал, как объяснить нужную необходимость князю». «Спасибо, Петр Сергеевич, буду должен», — тихо сказал герцог и пошел к двери. Секретарь серьезно кивнул, без улыбки. можно быть уверенным, что он точно будет помнить о долге небольшом, но тем не менее. И если герцог его не отдаст тем или иным способом, у него будут проблемы. Иногда ему казалось, что Петр Сергеевич был роботом, а не человеком. Охранник князя открыл дверь, и герцог махнул рукой внутрь кабинета. «После вас, Аристарх Владимирович». Вавилонский поклонился и, держа под мышкой шахматы, вкатился внутрь, как колобок. За ним зашел Иванов. Он был бы не самим собой, если бы уже не придумал, как провернуть это в свою пользу. Воровство и мошенничество в крупных размерах — это первое, что пришло в голову, что можно вменить молодому Вавилонскому. Получится ли это? Неизвестно. Но попробовать однозначно стоило.